Глава 24. В спальне Грейс горели две небольшие лампы, создавая уютный полумрак. Сильный запах парфюмерии пропитывал все. Это уже было делом рук Грейс, которая впервые приобрела подобные вещи и еще не знала, как ими пользоваться. Сама она лежала в шезлонге посредине комнаты в полупрозрачном черном халатике, подчеркивающем красоту юного тела. Волосы были перехвачены алой лентой, прекрасные длинные ноги были обнажены и вытянуты. С первого взгляда казалось, что она сошла со страниц журнала для мужчин. Но только с первого взгляда. При внимательном осмотре становилось ясно, что это просто имитация. Патетическое выражение ее лица явно портило всю картину и нарушало гармонию. А тут еще неумелой рукой размазанная по щекам краска и толстый слой помады на губах и подведенная сверх всякой меры линия глаз. Все это смахивало на карикатуру. Хотя она и догадывалась, что у нее что-то не так, но с молодой самоуверенностью полагала, что Ричард простит ее за эту попытку, пусть и неловкую, ему понравится. Рот у нее пересох, сердце бешено колотилось, руки вспотели. Он просил стать его женой. Это было самое неожиданное, самое пугающее из всего, что случилось с ней. И после обеда, слушая, как он говорит, встречаясь с ним глазами, она неожиданно решила отдаться ему. Это не было просто опрометчивостью. Эта мысль и раньше приходила ей в голову, но она отгоняла ее. Хотелось, чтобы это было по взаимной любви, а не только из-за ее благодарности к нему. Она знала, что ее девичья честь — святыня. Она не читала романов, опровергающих это положение, и ее готовность принести себя в жертву только подчеркивала ее любовь. Для Ричарда ничего не жаль. Итак, после обеда она тщательно пересмотрела гардероб Джули и остановилась на полупрозрачном черном халатике. А потом целый час просидела за туалетным столиком, пробуя разнообразные незнакомые пудры, помады, лосьоны. Она оставила дверь полуоткрытой и увидела, что Крейн вышел из комнаты Элиса. Ее охватила паника. Она хотела бежать, прятаться, но, подавив свою робость, осталась сидеть. Крейн быстро, не глядя по сторонам, прошел к себе и замкнул за собой дверь. Грейс изумилась. Разочарование охватило ее. «Он ее не хочет?» Встав с шезлонга, она выглянула в коридор. Тут ей в голову пришло, что он просто зашел переодеться, и она, стремглав, бросилась в шезлонг и снова приняла ту же обольстительную позу. «Какая же я дура! Естественно, что он не может заниматься любовью в вечернем костюме», — подумала она, и волна робости снова охватила ее. Прошло более получаса, прежде чем Крейн пришел к ней. Все это время Грейс дрожала, представляя себя в его объятиях. Права ли она? Не пойдет ли она по стопам своей падшей матери? Так она ничего и не решила, когда Крейн бесшумно появился в ее комнате. Она судорожно вздохнула, увидев его в пижаме и халате. Он стоял у двери и смотрел на нее, будто гипнотизируя. «Я думал, ты уже в постели». «О, нет», — ответила она краснея. «Думал ли он застать ее в постели?» «Мне можно войти?» — спросил он. «Или я лучше уйду?» «О, нет, пожалуйста». Он закрыл дверь и шагнул к ней, сморщившись. «Ты очень любишь духи?» «Да», — она закрыла глаза. «Разве это неприятно?» Скорчив гримасу, он подошел к окну и распахнул его. «Боже мой!» — подумал он. «Что это она сделала со своим лицом? Она что, клоун?» Вслух, однако же, сказал. «Ты очень красива. Я полагаю, что все это ты проделала ради меня?» Грейс потупилась. «Я подумала...» Он сел в ногах шезлонга и улыбнулся. «О чем ты подумала?» — мягко спросил он. Она повернулась к нему лицом, и ее глаза начали беспокойно осматривать его. «Ты действительно хочешь жениться на мне?» — пролепетала она. «Ну, конечно!» — сказал он, взяв ее за руку. «Как только я увидел тебя...» «Я знаю, ты уже говорил это, но я не могу поверить. Я думала...» «Дура! Я знаю, у меня нет опыта, но я знаю, что мужчины... Они не всегда хотят жениться на девушке, однако они хотят любить ее». Она отвернулась. Крейн похлопал ее по руке, потом взял за подбородок и повернул к себе лицом, чтобы она видела, что он говорит. «Продолжай, говори. Если я не хочу жениться на тебе, а хочу только любить, так что? Ты был так добр ко мне. Я могла бы сделать для тебя все. А все-таки, что тебя заставило думать, что я только хочу любить, а не жениться?» «Я говорила с Элисом. Он мне сказал, что мы не пара». Быстрые тонкие пальцы сжали ее руки. «Ты должна пожалеть Элиса. Он сам любит себя. Он сказал мне это. Ты из тех девушек, в которых легко влюбляются. Я знаю, что он страдает и не соображает, что говорит». «Он любит меня?» — изумленно переспросила она. «О, я не могу в это поверить. Он так обращался со мной. Но это так, он любит». Крейн сильнее сжал ее руку. «Бедняга Элис, он с ума сходит от ревности. Он будет говорить все, что угодно, лишь бы помешать нам пожениться». Он придвинулся еще ближе и провел пальцами по ее лицу. «Он говорит, что я убью тебя». «Но он не может быть таким злым!» — вскричала Грейс, отшатываясь. Холодный пот выступил у нее на спине. Почему-то вспомнилось, какой вид был у Крейна, когда она впервые появилась в платье Джули. Его страх и дрожь в голосе, когда он проговорил: «Я подумал, что это Джули». Крейн внимательно наблюдал за ней. «Парень просто свихнулся от ревности. Ты ведь не боишься меня, дорогая?» Она посмотрела ему в глаза, увидела доброту и нежность и сжала его руки. «Нет, не боюсь тебя», — быстро сказала она. «Я не поверю его словам, а если ты хочешь убить меня, то убивай». Она неожиданно вырвала свои руки из его рук. «Я люблю тебя, Ричард. Ты можешь делать со мной все, что хочешь, только, пожалуйста, немножко люби меня». «Невероятно», — подумал он. «Где это она научилась говорить такие слова?» Он взял в руки ее лицо и крепко поцеловал в губы. На мгновение она замерла. Мысль о матери снова вернулась к ней. Грех, невероятный грех! Она попыталась сопротивляться, но тело не слушалось ее. Она попыталась отвернуть голову, но упала на спину. Она ощутила пальцы, скользящие по ее телу. Его губы крепко прижимались к ее губам. Тяжелое тело навалилось на нее. Она покорно вытянулась, позволив его рукам гулять по ее телу. Потом что-то внезапно случилось. Его губы больше не прижимались к ее губам, а рука безвольно лежала на колене. Она беспокойно открыла глаза и встретила его ненавидящий взгляд. Как будто он забыл о ней. Затем, заметив, что она на него смотрит, он торопливо приложил палец к губам, предупреждая, чтобы она молчала. «Снаружи кто-то есть», — прошептал он губами. «Как будто у двери кто-то ползает». «Ползает?» — с ужасом прошептала она. Он прислушался, кивнул и снова приложил руку к губам. «Пойду посмотрю», — тихо одними губами прошептал он. «Не бойся, я никому не позволю обидеть тебя». «Нет», — с тревогой сказала она, вцепившись в него, — «ты не должен, тебя могут...» Он нетерпеливо вырвался и в два прыжка оказался у двери. Прижав голову к панели, он прислушался. Грейс, наблюдая за ним, внезапно поняла, что он выглядит очень опасным человеком. Крейн бесшумно повернул ручку двери и, приоткрыв ее на несколько дюймов, выглянул наружу. Грейс шагнула к нему. Там, на полу, был Элис. Он держал перед собой телефонный справочник и дрожащими пальцами перелистывал его. Крейн, держа Грейс за руку, наблюдал за ним. Он увидел, как Элис сделал торжествующий жест, как будто нашел что-то, что искал. Он отшвырнул справочник и потянулся к телефону. Тихо и гибко, как кошка, Крейн подкрался к нему и выхватил из рук телефонную трубку. — Вам нельзя вставать с постели, — сочувственно сказал он. Элис позеленел от гнева и страха. Он схватил Крейна за ноги и бился головой о его тело, стараясь укусить. Крейн мягко оторвал его от себя. — Бедняга, — сказал он, — вы ведете себя как лунатик. Что с вами? — Проклятие! — вскричал Элис и беспомощно посмотрел на Грейс. — Помоги мне! Я убью его, иначе он убьет тебя! Крейн посмотрел на Грейс и пожал плечами. «Ты поняла, что я имел в виду? Он либо рехнулся, либо болен. Что с ним делать?» Грейс включила полный свет. «Он собирается убить тебя!» — орал Элис. «Слушай меня! Он протрепался, что хочет сделать с тобой. Беги! Беги, пока он не убил тебя, как эту Джули! Он псих! Он убивает ради забавы! Ох, ты ничего не понимаешь!» Грейс опустилась около него на колени, с жалостью глядя на него. — Вы больны, — тихо сказала она. — Теперь вам нельзя волноваться. Он не собирается ничего делать со мной. Он любит меня, и я люблю его. — Не говорите, пожалуйста, такие вещи. — Это правда, — прохрипел Элис. — Будь я проклят, это правда. Он убьет тебя, дура. Беги! «Он убийца!» Грейс не выдержала его дикого, неистового взгляда. «Вы говорите так со злости! Он любит меня!» Элис повернулся к Крейну. «Ты грязная свинья!» — закричал он истерически, и слезы ручьем полились у него из глаз. «Ты заставил ее поверить себе, но тебе ничего не удастся! Я тебе помешаю! Не знаю как, но я помешаю, клянусь!» «Не волнуйтесь, старина», — мягко сказал Крейн. «Я отнесу вас в постель и посижу с вами. Вам просто приснился кошмарный сон». Крейн взял Элиса на руки. «Все будет в порядке. Не волнуйтесь о Грейс. Я сделаю все, чтобы она была счастлива». Когда он понес Элиса через холл, тот крикнул из последних сил, глядя на Грейс. «Беги, маленькая идиотка, беги!» «Куда ей бежать и зачем?» — сказал Крейн, отвернув лицо, чтобы Грейс не могла прочесть по губам, что он говорит. «Она заявила, что готова для меня на все, Кашман. Она у меня на крючке плотно. Вам лучше подумать о собственном спасении». Элис плюнул Крейну в лицо.